Через окно я слышал, как они в беседке пели «Распрягайте, хлопцы, коней, тлягайте спочивать». Потом они снова крутили «Любовь» втроем, а потом шеф показывал девочкам свои бриллианты и решил покатать этих медичек на машине. Нужно сказать, что медсестрички были очень молоденькие, лет по 18, а мой шеф таких очень любит, ему уже 57. И вот он, пьяный, с этими девочками и с дипломатом, пришел в гараж и хотел ехать катать девочек. Но старик его отговаривал и не давал выехать из гаража. Тогда шеф дал старику по морде и сам открыл гараж, а дипломат лежал на капоте «Волги», и как-то случилось, что этот султан развязался и выскочил из ямы. Вопрос. Значит, Белкина и Рыбакова вы держали в яме? Что это за яма? Ответ. Это ремонтная яма для ремонта машины. Они там лежали связанными с кляпами во рту, чтобы не кричали. Но вообще они вели себя тихо, потому что доктор их сразу посадил на иглу. Вопрос. Что значит «посадил на иглу»? Ответ. Это значит, он колол их сильными наркотиками, поэтому я не понимаю, как этот султан развязался и выскочил из ямы. Может быть, потому что в этот вечер доктор не сделал им укол? Или забыл, или был занят на этой пьянке? Вообще, к концу вечера он был очень злой, хмурый. Вопрос. Когда именно он стал, как вы говорите, злой и хмурый? До разговора по душам с Соевым или после него? Ответ. После. А почему вы спрашиваете? Вопрос. В чем проявилась эта злость? Ответ. После того, как Сысоев в отдельной комнате излил доктору душу, или я не знаю, как это назвать, потому что он под гипнозом может заставить вас сказать, что хотите, так вот доктор вышел из комнаты, пришел на кухню и залпом выпил полстакана коньяка. Я ему сказал, что надо бы заставить шефа одеться, но он послал матом меня и его. Вопрос, пожалуйста, вернитесь к описанию побега Рыбакова. Ответ. Когда шеф открыл гараж, и у них была стычка со стариком, неожиданно из ямы выскочил этот султан и шуганул из гаража в кусты. Старик погнался за ним, но где ему догнать такого парня? Тот кустами махнул к забору и сбежал. И тут шеф заметил, что этот парень, оказывается, прихватил дипломат, который лежал на капоте «Волги». Ну, я завел машину, и мы со стариком поехали в погоню. Дело было уже часов в 12 ночи, парню было некуда бежать, кроме как на станцию. Но он туда бежал коротким путем, через Царицынские пруды и развалины Екатерининского дворца, а нам пришлось ехать в объезд. И он оказался на станции раньше нас. Но там болтался какой-то старик-сторож, мы сунули ему на бутылку, и он нам показал, что этот парень вскочил в товарняк с «Жигулями», который уже отправляется в Москву. Мы вскочили в этот товарняк и стали искать этого султана по платформам. Я побежал по платформам к хвосту поезда искать этого парня, а старик — к голове. Но я ничего не нашел и стал возвращаться. И тут увидел, они дерутся на передней платформе. Поезд как раз шел через мост над Москвой рекой. Я побежал к ним. Я боялся, как бы они оба не свалились в реку. Но добежать до них я не успел. Мост кончился, и старик кастетом дал этому султану по голове и сбросил с поезда. Потом, через пару километров, когда поезд стал на стрелке, мы с ним сошли с поезда и пошли назад пешком по путям, чтобы найти дипломат с бриллиантами. И мы прошли пешком до Царицынской станции, но ничего не нашли, только труп этого султана. Старик его осмотрел, убедился, что парень мертвый, проверил все карманы, и мы его оставили, где лежал. Была мысль его спрятать, утащить куда-нибудь, но тащить труп целых 3 километра до машины было опасно, и мы решили, пусть лежит, пусть думают, что сам с поезда упал. Тут поездов 100 штук за ночь проходит. Вопрос. Расскажите, куда делся с дачи Белкин и когда? Ответ. В этот же день, то есть на утро. Дело было так. Когда мы со стариком вернулись без этого султана и без дипломата, шеф страшно психанул. Он уже был одет, и никаких медичек на даче не было. Куда он их отправил, я не знаю. Может, они уехали электричкой, я не знаю. Только он уже был на даче один, и он страшно материл старика за всю эту историю. А старик говорил, что он сам виноват. Нафиг было открывать гараж и оставлять дипломат на капоте машины. Короче, они крупно поскандалили, и шеф сказал, что сейчас ему разбираться некогда, что вот он вернется из заграничной командировки и рассчитается и со стариком, и с доктором. А пока все ценности и деньги, которые были на даче, а там была доля доктора и старика и всех других, нужно срочно перевести в город, на его квартиру, а дачу освободить. Поэтому он позвонил этому доктору и сказал, чтобы тот приехал срочно забрать этого корреспондента и старика, куда его не касается.